Искусство кино. Единственной сферой, где гений изобретательства потерпел в результате борьбы с конкурентами полное фиаско, оказалось кино, которое в начале прошлого века еще оставалось в большей мере техническим аттракционом, нежели искусством. Можно сказать, что Эдисона подвела жадность. Хотя это слово в его случае нуждается в пояснении. Личное состояние владельца тысячи с лишним патентов было, как это ни странно, не таким уж большим. В 1923 году газета «Нью-Йорк Таймс» оценила, как мы бы сейчас сказали, капитализацию всех компаний Эдисона в огромную по тем временам сумму 15 миллиардов долларов. Но на личные потребности владелец тратил крохи, поскольку всю прибыль вкладывал в дело. Он был равнодушен к роскоши, неприхотлив в еде, не имел дорогостоящих хобби, не употреблял алкоголя, хотя ценил хорошую сигару, крайне редко отдыхал. Купленная вилла во Флориде почти все время пустовала. Но в чем изобретатель-бизнесмен не знал удержу, так это в стремлении забить все участки, до которых смог дотянуться. Это было вторым комплексом Эдисона. Он не мог вынести существование пустых или чужих секторов на рынке. В частности, увлекшись, как и многие изобретатели той поры, новомодным кино, Эдисон быстро создал и запатентовал одну из первых кинокамер – кинетоскоп. А заодно и кинопроизводство вместе с кинопрокатом. Кино тогда смотрели не на общем экране в кинозале, а в специальных помещениях вроде сегодняшних залов для видеоигр. Каждый зритель подходил к своему аппарату со стеклянным глазком, бросал в прорезь пятицентовую монетку, никель, отсюда название первых кинотеатров в США «Никеледионы», и смотрел свое кино. Таким образом, в первые полтора десятилетия прошлого века все американское кино производилось и прокатывалось компанией Эдисона. А неожиданным результатом этой монополии, точнее результатом борьбы с ней, стало создание Голливуда. Эдисон, съевший собаку на патентных дрязгах, не мог усвоить одну премудрость. Можно запатентовать какое угодно технологическое открытие, но не целую отрасль. И хотя в американском патентном законодательстве, где подробно перечислено все, на что патенты не выдаются, к примеру, на вновь открытые законы природы, отдельные отрасли индустрии развлечений не упомянуты, на практике с диктатом Эдисона в такой бурно развивающейся сфере, как кино, никто мириться не собирался. Недовольные Эдисоном режиссеры и продюсеры один за другим потянулись с восточного побережья на западное, в солнечную Калифорнию. Там всегда относились с прохладцей к вашингтонским порядкам, частенько принимая собственные законы, откровенно в пику федеральным. Да и спасительная для всех нарушителей Мексика была, как говорится, под рукой. А кроме того, климат, природа, снимай не хочу. Хотя Эдисон сражался с пиратами как лев, в 1915 году суд признал его деятельность в кинематографии скрытой формой монополии, и чародей из Менло Парка вынужден был отступить. К тому времени работа по освоению пригорода Лос-Анджелеса Голливуда уже кипела вовсю. Это было единственное поражение человека, который добивался в жизни всего, чего хотел. Правда, на склоне лет Эдисон написал в дневнике: «Пока человек не сможет продублировать обыкновенную зеленую травинку, природа будет вечно насмехаться над его так называемым научным знанием». Но хотя его безудержный оптимизм несколько поугас, закончил жизнь 85-летний изобретатель, не утратив привычного любопытства. Последнее, что Эдисон сказал перед тем, как впасть в кому, из которой больше не вышел, было: «Если есть загробная жизнь, хорошо. Если нет, тоже неплохо. Свою-то жизнь я прожил с удовольствием и сделал все, что смог». Использованы также материалы статьи Владимира Гакова «Эдисонов комплекс. Коммерсант. Деньги. Номер 6. 361». От 20 марта 2002 года.